Такси остановилось перед гостиницей. Сандра выпрыгнула из машины, оставив лейтенанта рассчитываться с шофером, схватила ключ у дежурного и вбежала в лифт. У себя в номере Сандра бросилась на постель, вся дрожа от нервной усталости. Слезы пришли лишь некоторое время спустя. Она лежала, невольно прислушиваясь, но ни стука в дверь, ни телефонного звонка не последовало до утра, когда Сандра, нарыдавшись, забылась крепким сном. Солнечное утро разбудило ее, обещая новую радость, но она вспомнила события вчерашней ночи, и перед ней все померкло. Наскоро приняв душ и переодевшись, Сандра позвонила Андреа. Никто не отозвался. Сандра попросила номер Чезаре и, задумавшись, стояла с трубкой в руке, пока не услышала голос телефонистки. Не отвечает. Оставаться в неизвестности она была не в силах. Спустившись в вестибюль, она подумала, не пойти ли ей в ботанический сад, пока ее друзья вернутся. Портье подал ей конверт без марки. Узнав почерк Андреа, Сандра почувствовала слабость. Она ждала этого. Сандра разорвала конверт, в душе уже зная наперед содержание письма. Так и есть. Он думал всю ночь. Утром простился с Леа и Чезаре и уехал в Йоганнесбург, где будет стараться попасть на первый же самолет. Сандра уловила удивленные взгляды портье и пожилого англичанина, ожидавшего в углу вестибюля. Тогда она поняла, что по щекам ее льются неудержимые слезы, и стремглав бросилась к лифту. Чезаре, склонившись над ванной, глубокомысленно следил за выливающейся из нее водой и не реагировал на стремительное появление Лео. «Смотри, замечала ли ты, как здесь выливается вода? Она закручивается водоворотиком против часовой стрелки. Как тебе не стыдно рассуждать над грязной водой, когда случилась беда?» «Что еще?» «Андреа и Сандра рассорились. Сегодня утром несчастный лейтенант прощался с нами. Мы приняли за шутку это нежное прощание, а он удрал в Йоганнесбург». «А что же Сандра?» «Я только что от нее. Заперлась в номере, ничего не ест, глаза красные. Налицо все признаки катастрофы. Я понимаю Сандру. Андреа оказался слишком нетерпелив. Не понял, что надо дать Сандре время отойти. Вчера оба были на концерте. Вернулись очень поздно, и все порвалось». «Ну, не все», — спокойно ответил Чезаре. «Опомнится. Поймет, что любить красавиц — нелегкое дело. Надо потерпеть и пострадать, как вот я. Натерпелся с твоими вечными упираниями и брыканьями». «Лгун! Но я разочарована. Лейтенант оказался вовсе не рыцарем без страха и упрека. Как обидно за Сандру!» «Да успокойся ты, амазонка. Верно прозвала тебя Сандра. Сядь, подумаем. Надо не оставлять Сандру одну. Ей должно быть сейчас очень пусто в чужом городе». «Ты хороший, мой Чезаре. Будем липнуть к ней, хочет она или не хочет. Мы собирались сегодня в заповедник природы. Уговори ее поехать.